В этом реальном существовании «я» есть некое мыслящее единичное. Оно принадлежит к области этого реального существования как ее момент, но не составляет ее целиком. Мы должны непременно перейти от существования сущности как сущности к существованию как реальному существованию, к существованию как таковому. Как таковое существование, Бог, во всяком случае, есть некое потустороннее единичного самосознания, и притом потустороннее двояким образом. Во-первых, как сущность или чистое мышление, и, во-вторых, поскольку он как единичное действительное есть природа, находящаяся по ту сторону самосознания. Но именно этот предметный способ существования сам возвращается в сущность, или, иначе говоря, единичность сознания преодолевается. Следовательно, на Плотина навлекло упрек в мечтательности именно то, что ему пришла на ум мысль, будто сущностью Бога является само мышление, и она присутствует в последнем. Точно так же, как христиане говорили, что он в чувственном виде однажды находился в определенное время и в определенном месте, но, прибавим, вместе с тем признавали, что он продолжает пребывать в своей общине и является ее духом. Так и Плотин утверждал, что абсолютная сущность присутствует в мышлении самосознания и присутствует в нем как сущность, или, иначе говоря, утверждал, что само мышление есть божественное. Отношение между единичным самосознанием и познанием абсолютной сущности Плотин определяет затем ближе. Следующим образом: душа, отошедшая от телесного и потерявшая все представления, кроме представления о чистой сущности, приближается к божеству. Принципом платиновской философии является таким образом разум, который существует в себе и для себя. Экстаз, единственно лишь посредством которого познается истинно сущее, Плотин называет упрощением души, благодаря которому она переносится в состояние блаженного покоя, потому что ее предмет сам прост и безмятежен. Но что мы не должны представлять себе это упрощение самосознания как некое состояние фантастической мечтательности. Это видно сразу из того, что именно это непосредственное знание Бога представляет собою мышление и постижение, а не пустое чувствование или, что столь же пусто, созерцание. Это отход души от тела совершается посредством чистой мысли. Мышление есть деятельность и также и предмет. Это, таким образом, есть спокойное отношение без кипения крови или вспышки вспышек воображения, а именно экстаз не есть лишь упоение чувства и фантазии, а скорее есть выступление за пределы содержания чувственного сознания. Он является чистым мышлением, находящимся у самого себя и имеющим само себя своим предметом. Плотин часто говорит о чувственных образах как об этом состоянии. Так, например, он в одном месте говорит: «Часто, когда я выхожу за пределы тела, пробуждаюсь к самому себе и нахожусь вне другого, внешнего мира. Когда я нахожусь внутренно у самого себя, обладаю достойным удивления созерцанием и живу божественной жизнью» и так далее. Таким образом, Плотин значительно приближается к этой стороне созерцания, однако его образный способ выражения также значительно отличается от частью смутных и запутанных мифических представлений. Идея плотиновской философии представляет собой, следовательно, интеллектуализм или высокий идеализм, который, правда, взятый со стороны понятия, еще не есть законченный идеализм. Однако то, что Плотин сознает в экстазах, о которых он говорит, представляет собою философские мысли, спекулятивные понятия и идеи. Что же касается определенной основной мысли Плотина, объективного содержания, зарождавшегося в этом экстазе, в этом пребывании мышления у себя, то это содержание по своим основным моментам представляет собою в общем то, о чем мы уже говорили. Тремя началами являются для него единое, нус и душа. А именно, первой абсолютной основой является также и здесь, как у Филона, чистое бытие, неизменное, основание и причина всякого являющегося бытия, возможность которого, чистого бытия, не отделена от его действительности, а есть в нем самом абсолютная действительность. Это единство, которое также и сущностно, или единство как сущность всякой сущности. Истинным началом служит не множественность существований, обыкновенная субстанциальность вещей, по которой каждое наличное существование выступает как отделенная от другого единица, а наоборот, исключительно только их единство есть их сущность. Это единство есть, собственно говоря, не все, ибо все есть лишь результат единичных вещей. Объединение этих единичных, лежащих в основании в качестве сущностей, в некое чуждое им единство. Оно также и не существует раньше всех вещей, ибо оно не отлично от совокупности всего существующего, так как в противном случае оно опять-таки было бы чем-то лишь мыслимым. единство новейшей философии, как регулятив разума, признается неким субъективным началом. Плотин, напротив, видит в нем высшую объективность, бытие.